Синенький скромный платочек падал с опущенных плеч. Ты говорила, что не забудешь нежных и ласковых встреч. Порой ночной мы повстречались с тобой. Белые ночи, синий платочек, милый, желанный, родной. Белые ночи, синий платочек, милый, желанный, родной. Кончилась зимняя стужа, даль голубая ясна. Сердце согрето, верится в лето, солнцем ласкает весну. И вновь весной под тенистой зеленой сосной мелькнет среди ночи синий платочек, милый, желанный, родной. Мелькнет среди ночи синий платочек, милый, желанный, родной. Помнишь, при нашей разлуке ты принесла мне к реке с лаской прощальной горсть незабудок в шелковом синем платке. И мне не раз снились предутренний час кудри в платочке, синие искры ласковых девичьих глаз. Кудри в платочке, синие искры ласковых девичьих глаз. Пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих. Строчит пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих.